Письмо Вегелера и Элеоноры Брёнинг Бетховену. Кобленц, 28 декабря 1825 года. Дорогой старый друг Людвиг, не могу отпустить Вену одно из 10 чад риса, не напомнив тебе о нас. Если за те 28 лет, что ты уехал из Вены, ты не получал от нас длинных писем, по меньшей мере хоть раз в 2 месяца, виной тому твое собственное молчание, ведь ты не ответил на первые письма, которые я тебе послал. Это нехорошо, а в особенности в наши годы, потому что мы уже старики, и нам приятно окунуться в прошлое, и мы больше всего находим отраду в воспоминаниях молодости. Для меня, во всяком случае, знакомство и тесная дружба с тобой, благодаря твоей доброй матушке, упокой, Господи, ее душу, это такое светлое время моей жизни, что я всегда вспоминаю о нем с радостью. Я гляжу на тебя как на героя и с гордостью думаю, а ведь и я тоже оказал хоть малое влияние на его развитие. Он доверял мне свои мечты, свои надежды, и хотя потом его так часто не понимали, я-то хорошо знал, к чему он стремится. Слава Богу, что я имею возможность беседовать о тебе с женой. Да теперь уж и с детьми. Дом моей тещи был для тебя родным домом больше, чем твой собственный дом, в особенности после кончины твоей доброй матушки. Скажи нам, как бывало прежде. Да, я думаю о вас, вы со мной и в радости, и в горе. Человек, даже и когда он так возвысился, как ты, бывает поистине счастлив только раз в жизни, в юности, и твои мысли, должно быть, не раз устремлялись с радостью к каменным стенам Бонна, Крейцбергу, Годесбергу и другим окрестностям. А теперь я хочу тебе рассказать о себе и о нас, чтобы дать тебе пример того, каким должен быть твой ответ. После моего возвращения из Вены в 1796 году дела мои шли неважно. В течение нескольких лет мне приходилось существовать лишь на то, что я получал за свои врачебные консультации. Так я провел несколько лет в этой несчастной стране, пока мне не удалось добиться хотя бы самого необходимого. Потом я стал профессором на постоянном жаловании, и в 1802 году я женился. Год спустя у нас родилась дочка, которая и по сей час здравствует, и теперь уже совсем большая. Она обладает наряду с очень здравым умом, простосердечием своего отца и чудесно исполняет сонаты Бетховена. Впрочем, это не ее заслуга, а врожденный дар. В 1807 году у нас родился мальчик. Сейчас он учится на медицинском факультете в Берлине. Через 4 года я отправлю его в Вену. Будешь ли ты заботиться о нем? В августе я отпраздновал свое 60-летие. У нас собралось 60 человек друзей и знакомых, и среди них первые люди в городе. Живу я здесь с 1807 года. У меня теперь прекрасный дом и хорошее место. Начальство довольно мной, а король наградил меня орденами и медалями. Лора и я чувствуем себя хорошо. Итак, ты имеешь полное представление о нашей жизни. Теперь твоя очередь. Неужели ты никогда не оторвешь глаз от башни собора святого Стефана? Разве путешествия утратили для тебя всякую прелесть? Разве тебе никогда больше не хочется снова увидеть Рейн? Госпожа Лора шлет самые сердечные пожелания, равно как и я, твой старый друг Вегелер. Кобленц, 29 декабря 1825 года. Милый Бетховен, милый с таких давних пор. Это я высказала желание, чтобы Вегелер написал вам еще раз. Теперь, когда это желание исполнено, мне хочется и самой прибавить 2 слова, не только для того, чтобы напомнить вам о себе, но чтобы еще раз хорошенько спросить вас, неужели вам совсем не хочется снова увидеть Рейн и места, где вы родились, и доставить Вегелеру и мне самую большую радость? Наша Ленхилл благодарит вас за множество счастливых часов и доставляет такое удовольствие слушать, когда рассказывают о вас. Она знает до мельчайших подробностей все события нашей счастливой жизни в Бонне, наши размолвки и примирения. Как она была бы рада увидеть вас! У малютки, к сожалению, нет никаких способностей к музыке, но она так старалась, училась с таким прилежанием и настойчивостью, что может играть ваши сонаты, вариации и прочее. А так как музыка по-прежнему лучший отдых для Вегелера, наша Ленхэм доставляет ему много приятных часов. У Юлиуса есть музыкальные способности, но до сих пор он совершенно пренебрегал ими. Теперь вот уже полгода он с очень большой охотой учится играть на виолончели, и так как в Берлине у него хороший учитель, я думаю, что он может еще преуспеть. Дети у нас оба рослые и похожи на отца. У обоих такой же добрый, веселый нрав, как и у Вегелера, который его, слава богу, еще не совсем утратил. Он с большим удовольствием играет темы ваших вариаций. Ему больше нравятся старые, но он часто с необычайным терпением разучивает и какую-нибудь из новых. Ваша жертвенная песнь для него выше всего. Как только Вегелер приходит к себе в комнату, он сейчас же садится за фортепиано. Итак, дорогой Бетховен, вы можете видеть, что мы всегда помним вас и будем помнить. Скажите нам, что это вам не безразлично, и что вы нас не совсем забыли. Если бы обычно не было так трудно выполнять свои желания, мы бы уже давно навестили нашего брата в Вене и доставили бы себе радость увидеться с вами. Но теперь, когда сын наш в Берлине, о таком путешествии не приходится и думать. Виглер вам писал, как мы живем. Жаловаться грех. Даже самые трудные времена были для нас легче, чем для сотен других людей. Самое большое счастье — то, что мы здоровы и что у нас хорошие и добрые дети. До сих пор они не доставляли нам никаких неприятностей. Наши веселые славные ребятки. У Ленхэм было только одно большое огорчение. Это когда скончался наш добрый Буршейд. Утрата, которая для всех нас навсегда останется памятной. До свидания, дорогой Бетховен. Вспоминайте о нас со всей вашей сердечной добротой. Элеонора Вегелер. Бетховен Вегелеру. Вена, 7 октября 1826 года. Сноска. Заметим, что в те времена друзья, даже когда они очень горячо любили друг друга, не отличались той нетерпеливостью чувств, которая свойственна нам. Бетховен отвечает Вегелеру на его письмо спустя 10 месяцев. Конец сноски. «Мой возлюбленный старый друг, не могу выразить, какое удовольствие доставило мне твое письмо и письмо твоей Лорхен. Разумеется, я должен был бы ответить тебе сразу, но я человек несколько беспорядочный, особенно по части писем, ибо я думаю, что хорошие люди и без того меня знают. Мысленно я нередко сочиняю ответ, а как только сажусь писать, тут же отбрасываю перо, потому что не в состоянии передать того, что чувствую. Я помню, с какой любовью ты всегда относился ко мне. Помню, например, какой приятный сюрприз ты устроил мне, распорядившись побелить мою комнату. Вспоминаю также семью Брёнингов. Так уж оно ведется, что людям приходится расставаться. Каждому должно стремиться к той цели, которую он себе поставил, и стараться ее достигнуть. Одни только вечно нерушимые заветы добра связывают нас навсегда прочными узами. К сожалению, я не в силах сейчас написать тебе все, что мне хотелось бы, ибо я прикован к постели. Я до сих пор берегу силуэт твоей Лорхен. Говорю об этом, чтобы ты понял, как все, что мне было мило и дорого в молодости, осталось для меня драгоценным и поныне. Я по-прежнему следую правилу «ни одного дня без строчки». Но сейчас я предоставляю моей музе спать. Пусть она проснется полная сил. Я надеюсь еще выпустить в свет несколько больших произведений, а потом, стариком с младенческой душой, завершить как-нибудь мой земной путь в кругу добрых людей. Сноска. Бетховен не подозревал, что он в то время писал свое последнее сочинение, второй финал квартета, оригинал 130-й. Он был у своего брата в Гнейксендорфе, около Кремса, на Дунае. Конец сноски. Могу сообщить тебе. Я знаю, тебе будет это приятно узнать. На мою долю выпала еще одна почесть. Я получил от покойного французского короля медаль с надписью дарована королем господину Бетховену. Она была препровождена мне с необыкновенно любезным письмом от первопридворного короля, герцога де Шатра. Дорогой друг мой, на сегодня удовольствуйся этим. Воспоминания о прошлом нахлынули на меня, и я пишу тебе это письмо, заливаясь слезами. Это только начало. Скоро я напишу тебе еще, и чем чаще ты будешь мне писать, тем больше мне будет радости. При нашей с тобой дружбе можно в этом не сомневаться. До свидания. Прошу тебя нежно расцеловать от меня твою дорогую Лорхен и детей твоих. Вспоминайте обо мне, да благословит вас Бог. Всегда верный и истинный друг твой, уважающий тебя Бетховен. Вегелеру, Вена, 17 февраля 1827 года. Мой добрый и достойный друг, с великой радостью я получил через Брёнинга твое второе письмо. Я еще слишком слаб, чтобы ответить на него, но будь уверен, что все, что ты пишешь, радует меня и утешает. Что касается моего выздоровления, если это можно так назвать, то оно еще подвигается очень медленно. Боюсь, что мне вскоре предстоит четвертая операция, хотя доктора ничего об этом не говорят. Я набираюсь терпения и думаю, всякое несчастье приносит с собой и какое-то благо. Мне так много хотелось бы сказать тебе сегодня, но я слишком слаб, я могу только мысленно обнять тебя и твою Лорхен. С чувством истинной дружбы и привязанности к тебе и ко всем вам, твой старый верный друг Бетховен. Машелису, Вена, 14 марта 1827 года. Мой милый добрый Машелис, 27 февраля меня оперировали в четвертый раз, а сейчас уже обнаруживаются явные симптомы, что мне скоро предстоит пятая операция. Если так и дальше будет продолжаться, уж не знаю, что из всего этого и выйдет, и чем это для меня кончится. Поистине жестокая мне выпала участь, но я отдаюсь на волю судьбы и только молю Бога, чтобы пока я еще жив и терплю эту смертную муку, он своей божественной властью избавил меня от нужды. Сноска. Бетховен, оставшись почти без средств, обратился к филармоническому обществу в Лондоне и к Машелису, который в то время был в Англии, с просьбой устроить концерт в его пользу. Общество великодушно отозвалось и тотчас же выслало ему 100 фунтов стерлингов в качестве задатка. Бетховен был растроган этим до глубины души. «Это было душераздирающее зрелище», — говорит один из его друзей, когда он, получив письмо, сжал руки и зарыдал от радости и благодарности. От потрясения у него снова разошелся шов. Он хотел еще продиктовать благодарственное письмо благодарным англичанам, которые приняли участие в его печальной судьбе. Он обещал посвятить им одно из своих произведений, 10-ю симфонию или увертюру, одним словом, все, что они только пожелают. «Никогда, никогда еще, — говорил он, — ни за одну вещь я не брался с такой любовью, с какой возьмусь за эту». Письмо датировано 18 марта. 26 марта Бетховен скончался. Конец сноски. «Это даст мне силы претерпеть мой жребий, как бы ни был он тяжел и жесток, с покорностью воли Всевышнего. Ваш друг Бетховен». Третье. Мысли Бетховена. О музыке. «Нет правила, которого нельзя было бы приступить во имя более прекрасного. Музыка должна высекать огонь из души человеческой. Музыка — это откровение более высокое, чем мудрость и философия. Нет ничего более прекрасного, как приближаться к божественному и распространять лучи его на человечество. Почему я пишу? То, что у меня на сердце, должно найти себе выход. Вот поэтому-то и пишу. Неужели вы думаете, что я помню о какой-то скрипке несчастной, когда со мной говорит дух, и я пишу то, что он мне повелевает? Шупанцигу. Обычно, когда я пишу даже инструментальную музыку, у меня перед глазами весь замысел в целом. Трейчке. Писать без фортепиано необходимо. Мало-помалу рождается способность отчетливо представлять себе то, к чему мы стремимся, и то, что мы чувствуем, а это насущная потребность благородных душ. Эрцгерцогу Рудольфу. Описывать дело живописи. Поэзия также может считать себя в этом отношении счастливой по сравнению с музыкой. Ее область не так ограничена, как моя, но зато моя простирается гораздо дальше в иные сферы, и на мои владения не так-то легко посягнуть. Вильгельму Герхарду. Свобода и прогресс — вот цель искусства, так же, как и всей жизни. Если мы не так могучи, как старинные мастера, все же утонченность цивилизации расширила для нас многие возможности. Эрцгерцогу Рудольфу. У меня нет привычки поправлять мои сочинения, уже законченные. Я этого никогда не делал, ибо глубоко убежден, что всякое частичное исправление искажает общий характер произведения. Томпсону. Истинная церковная музыка должна быть предназначена только для голосов, за исключением Глории или каких-либо других текстов в том же роде. Вот поэтому-то я и предпочитаю Палестрину. Но подражать ему, не обладая ни его духом, ни его религиозными воззрениями, было бы полнейшей бессмыслицей. Органисту Фрейденбергу. Когда у вашего ученика по фортепианной игре прилично поставлены пальцы, когда он не сбивается с такта и правильно берет ноты, обратите все ваше внимание на стиль игры. Не останавливайте его на мелких ошибках. Укажите ему на них только после того, как он сыграет всю пьесу. Такой метод создает музыканта, что в конце концов и является основной целью музыкального искусства. В пассажах виртуозного характера заставляйте его играть всеми пальцами по очереди. Разумеется, когда играешь не всеми пальцами, игра получается более отделанная или, как говорят, нанизанная точно жемчуг. Но ведь иногда больше нравятся и другие драгоценности — черни. Сноска. Игра Бетховена-пианиста была не вполне правильной, и он часто употреблял не те пальцы, не обращал достаточного внимания на качество звука. Но кто же в эти минуты думал о нем, как о музыканте-исполнителе? Люди были поглощены его мыслями, тем, что выражали его руки, все равно, как бы он это ни делал. Барон де Тремон. 1809 год. Конец сноски. Среди старинных мастеров только немец Гендель да Себастьян Бах обладали истинным гением. Эрцгерцогу Рудольфу. Всем сердцем моим привержен я высокому искусству Себастьяна Баха, этого прародителя гармонии. Гофмейстеру. 1801 год. Я всегда был одним из самых ревностных почитателей Моцарта и останусь им до последнего моего вздоха. Аббату Штадлеру, 1826 год. Из всех произведений, написанных для театра, я больше всего ценю ваши. Я прихожу в восхищение всякий раз, когда слушаю вещи, написанные вами. Они интересуют меня больше, чем мои собственные. Словом, я почитаю и люблю вас. Вы всегда останетесь для меня одним из тех современников, к которым я отношусь с самым глубоким уважением. Если вы пожелаете и доставите мне величайшее удовольствие, напишите мне несколько строк. Это будет для меня большим утешением. Искусство объединяет всех, но сколь же более тесно объединяет оно подлинных художников, и, быть может, вы признаете меня достойным считать себя в их числе. Керубини, 1823 год. Сноска. Мы уже говорили выше, что Керубини не ответил на письмо Бетховена. Конец сноски. О критике. Что касается меня как художника, никто не может сказать, что я когда-либо придавал значение тому, что обо мне писали. Шотту. 1825 год. Я разделяю мнение Вольтера, что несколько мушиных укусов не могут задержать пылкий бег ретивого коня. Карлу Августу фон Клейну. 1826 год. Что же до этих лейпцигских скотов, пусть себе болтают сколько угодно. их болтовня никому не поможет стать бессмертным. Равно, как и не отнимет бессмертие у тех, кому оно уготовано Аполлоном. Гофмейстеру, 1801 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Конец книги. Март 1997 год. Звукорежиссер Елена Ситникова, читала Татьяна Середина.